Глава 13. Помогите интроверту нарастить социальную мускулатуру. Практика помогает сохранить хладнокровие и уверенность в себе даже в самых щекотливых ситуациях. Эпиграф. Хороший друг и имя твое мультяшными буквами напишет, и бантик к нему пририсует. Эмили Барнетт, 6 лет. Конец эпиграфа. Многие родители считают, будто социальная арена находится вне зоны их контроля. Но вы все-таки можете оказать мощное позитивное влияние на способность вашего ребенка-интроверта к общению. В конце концов, именно общаясь с вами, ребенок приобретает первый опыт взаимоотношений с другими людьми. Вы можете помочь ему нарастить социальную мускулатуру, если оцените его дар общения и усилия, которые ребенок на него затрачивает. Своим личным примером вы можете привить ребенку навык общения и укрепить его уверенность в своих силах в любой ситуации. Со временем ребенок начнет свободно распоряжаться этой уверенностью.